Внутренне Миссера торжествовала. Это золотоглазый демон мог не знать, зачем призывал ее. Но она понимала прекрасно. Все его расспросы лишь прикрывали очевидное. Миссера уже и так рассказала ему во всех деталях легенду о своем происхождении и образе жизни. И допросы плавно перетекли в русло приятных бесед. Она знала, отчего его взгляд загорался, и поддерживала только те темы, которые были ему интересны. Она была осторожна и предупредительна. Не так уж сложно было угадать его желания, а его настроения были написаны на его красивом лице так явно, что он бы верно и сам удивился, если бы увидел себя со стороны. Бедный мальчик так не хотел ее желать, что только путал себя еще больше. Надолго его не хватило. После первой их встречи Миссера еще сомневалась, что успела зацепить его, но второй оказалось достаточно. Золотоглазый демон был заинтригован. В их третью встречу она деликатно укрепила впечатление. Сегодня же пришла пора действовать, поскольку мысли царевича были уже полностью поглощены грядущими завоеваниями. Вот-вот он выдвинется на Ледну. В ее силах было немного задержать его. И не только. Он мог отрицать, но ему нравилось чувствовать себя героем. Большинству мужчин нравилось, особенно когда юность горячила их кровь. С одной стороны, это было странно, а с другой... несколько даже обыденно, но, похоже, рогатому завоевателю и правда не хватало признания. Это не лежало совсем уж на поверхности, но все же угадывалось довольно легко. Да и Миссера не была простушкой, и в чужом образе мыслей умела разбираться с большим мастерством. Но и она могла ошибиться. И потому пробовала почву осторожно. И неизменно ощущала тонкие нотки положительного отклика, в которых, возможно, демонокровный и сам не отдавал себе отчет. Воины проводили ее в шатер своего господина и оставили их наедине. Миссера иллюзий не питала и справедливо полагала, что за ними следят, даже если царевич приказал обратное. Он был слишком ценен для империи, а опекавший его военачальник был совсем не глуп. У нее не было права на ошибку. Каждая деталь должна была выглядеть безупречно. Девушка склонилась в глубоком поклоне, вложив в него ровно то количество достоинства и уважения, которые произвели бы на юноше необходимое впечатление. Подобострастие было ему не по вкусу, он предпочитал искреннее восхищение. К тому же в нем Миссера видела одно интересное противоречие, которое хоть и редко, но встречала раньше. Царевичу нравилось побеждать, но он не всегда знал, что с этой победой делать. А ярость его, так быстро разгоравшаяся, столь же быстро угасала, когда уже отслужила своей цели. Унижение кого бы то ни было не приносило ему удовольствия, даже если в процессе достижения цели он искренне желал растоптать противника. В данный момент он мог отчаянно желать смешать Ликира с пустынным песком, но Миссера не сомневалась, что когда наступит момент и градоправитель действительно будет ползать перед демонокровным в пыли, это вызовет у царевича не удовольствие, а отвращение. Опять-таки, возможно, она ошибалась, но едва ли. «Тебе нравится здесь?» — спросил он прямо с порога. Миссера оглядела шатер из крепкой плотной ткани с добротной походной мебелью, но без особых излишеств. Ее взгляд остановился на низком плетеном кресле, в котором царевич сидел совсем не в царственной позе, закинув ногу на ногу так, что голень лежала на колене. В левой руке он почти расслабленно держал кинжал и поигрывал им, ловко перекидывая между пальцами. Девушка уже успела заметить, что обеими руками он владел почти одинаково, ценное качество для воина. «У тебя хорошее жилище, господин». «Да я не про шатер. Про деревню старосты Сафара. Ты хочешь здесь остаться? Ты ведь вроде к другой жизни привыкла, к утонченной». Согласно придуманной легенде, Миссера происходила из процветающего торгового города на побережье, но родилась в бедной семье и была продана в услужение, а впоследствии обучена как танцовщица, и не только. Специально для знатных господ. Таких историй и в жизни было немало. Ничего выдающегося, но в романтичных сказках часто использовался именно такой поворот. Сейчас это играло Миссере на руку. Храбрый демонокровный воин освобождал присланную ему куртизанку. «Хоть песню пиши», — внутренне усмехнулась девушка. Ему-то быть в образе явно по нраву. Взгляд царевича был изучающим, требовательным, но уже не таким суровым, как в их первую встречу. Он ждал ответа, и с готовностью она подыграла ему. «Мой господин, лучше жить простой, но свободной жизнью в деревне, чем в роскоши, но переходя из рук в руки». Проговорила мисра с печалью. Я опустила голову, чувствуя, как на лицо с кажущейся небрежностью упали искусно выправленные из прически пряди. Для того, чтобы сплести искусную ложь, в нее нужно было хоть немного верить самому. Иногда очаровываться чувствами собственной маски могло быть опасно, и приходилось балансировать на тонкой грани. Ведь иначе было нельзя, фальшь станет ощутима. Маска, созданная мисрой для взаимодействия с золотоглазым царевичем, влюблялась или уже была влюблена, как и полагалось спасенной храбрым воином девице. Поэтому следовало быть особенно осторожной, дабы не заиграться. «Ты хочешь остаться здесь?» Его голос был приятным, когда он не кричал, не чеканил слова или не цедил их сквозь зубы. «Я хочу отправиться с тобой в Ледну, сиятельный господин царевич», ответила она чуть слышно, с подобающей робостью, добавляя голосу особые интимные нотки, словно признаваясь в чем-то сокровенном. Краем глаза она видела, как демонокровный перестал играть кинжалом и подобрался, точно внимательный хищник. «Так ты все же вспомнила что-то нам полезное?» «Нет, просто я так боюсь за тебя». Ее голос дрогнул, и она в грациозном порыве бросилась к его ногам и нежно обняла их, уткнувшись лицом в его колено. «Ты прекрасен, как молодой бог, и силен, как пустынный лев. Но ты не бессмертен, господин мой. Пусть это будет последним, что я скажу тебе. Пусть ты прогонишь меня. Но солнце зайдет для меня, если что-то случится с тобой». Девушка замерла, прислушиваясь. Близость позволяла понимать язык его тела лучше, чем мог бы разъяснить ей взгляд. Демон не был разгневан, он был растерян. Мисра чувствовала, как напряглись его мышцы, и все же он не оттолкнул ее. Вблизи он пах еще приятнее. Чистотой, молодой необузданной силой и некой дикой мужественностью, которая еще предстояла раскрыться в нем с возрастом. С кажущейся робостью она повела кончиками пальцев вверх по его бедру медленно, пробуя и чуть улыбнулась, почувствовав, как он вздрогнул от удовольствия. Царевич подался вперед и приподнял ее лицо за подбородок. Вблизи его глаза казались невероятными. Расплавленное золото, сплескавшимся в глубине огнем. Мисра и сама залюбовалась, на мгновение забыв про свою маску. «Все же ты и правда очень красивый мальчик», — подумала она. «Красивый и горячий. Давай-ка попробуем тебя на вкус, пока ты еще жив». Его губы разомкнулись. Ей стоило податься вперед совсем немного, но спешить было нельзя. Нужно было позволить ему доиграть роль завоевателя. «За этим тебя подослали», — хрипло спросил он. «Ослабить меня?» Он нежно провел кончиком когтистого пальца по ее щеке, а в следующий миг она почувствовала сталь его кинжала у горла. «Неплохо», — оценила мисра, не успев даже испугаться. Трепетно распахнуть глаза от страха, как подобало ее маске, она тоже уже не успела. И поэтому выбрала второй вариант. Доверчиво посмотрела на царевича и крепче обняла его за колени. Нужно было отдать ему должное, рука его не дрогнула. «Моя жизнь и так принадлежит тебе, мой господин», — прошептала она чуть слышно. «Не только по твоей воле, но и по моей собственной». Юноша желал ее, она чувствовала это. И она знала, что при всей своей непредсказуемости он не сможет нанести удар сейчас, когда она сидела у его ног беспомощная, открытая. Это было не в его характере. Он не убрал кинжал, лишь чуть переместил, а потом притянул ее к себе свободной рукой, почти обнимая. Мисра оказалась зажатой между его бедрами. Она стала мягкой и податливой, позволяя ему вести. Царевич запустил пальцы в ее волосы, провел кончиками когтей по ее шее. Это было даже приятно. И она приглушенно мурлыкнула, совсем как кошка, потеревшись о его руку. Последующее было вполне предсказуемо. Но вместо того, чтобы направить ее, позволить ей ублажать себя, демон поцеловал ее. Касание его губ было легким и совершенно незавоевательским, резко контрастируя с жесткостью его хватки. Он точно пробовал ее, так нежно, что она даже немного растерялась. Кинжал от ее шеи он отвел только когда уложил девушку на расстеленных в шатре циновках. Но из руки так и не выпустил. Мисра обняла его за плечи, отвечая на поцелуй несмело и вместе с тем достаточно соблазнительно, чтобы ему уже не хотелось отрываться. Его тело было красивым, как отлитая из бронзы скульптура. Хоть он еще и не вошел в полную силу. «Хвост и рога не так уж тебя и портят, маленький завоеватель», — подумала она, улыбнувшись сквозь поцелуй. «Пожалуй, эта часть миссии будет приятной. Ей нравилось чувствовать над ним власть, пусть даже с его стороны это не было влюбленностью, а только лишь желанием. Но в юности грань между этими двумя чувствами порой была такой тонкой, что вряд ли царевич и сам различал ее. Он не сумел противостоять ей, вполне предсказуемо. Она предстала перед ним именно такой, какой он хотел ее видеть. Мисра прижалась к нему теснее, чувствуя, как изменилось его дыхание. Тонкая ткань ее платья и его схенти были совсем незначительной преградой, не скрывавшей того, как его тело стремилось к ней. «Одна ночь, господин», — прошептала она, изгибаясь ему навстречу. «Благослови меня хотя бы одной ночью с тобой». Он нежно поцеловал ее шею, не то чтобы очень умело, но это было даже приятно. Мисра позволила себе коснуться основания его рогов. Ремы очень любили это, примерно так же, как эльфы, легкое покусывание ушей. Он издал приглушенный стон, и девушка поймала его взгляд, в достаточной уже степени опьяненный желанием, чтобы не отступить. Она улыбнулась ему со всей той нежной открытостью, с которой влюбленные женщины умели улыбаться своим избранникам. Еще немного и... «Уходи!» — велел он. Опершись на руки, он резко поднялся, разве что не отскочил от нее, и сделал несколько вздохов, пытаясь восстановить дыхание. Мисра потрясенно возрилась на него, тело выдавало его, желание никуда не ушло. При этом он даже не посмотрел на нее, только указал кинжалом на выход из шатра. «Что я сделала не так, мой господин?» Дрожащим голосом спросила девушка, ломая голову, где же она промахнулась, чего не учла. Демонокровный резко покачал головой и сделал к ней шаг. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, и впервые Мисра не сумела прочитать то, что видела в его взгляде. Когда царевич наклонился к ней, она подалась ему навстречу, пытаясь возобновить свою ласку. Он резко поднял ее на ноги и выставил из шатра.